в доме Господнем. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.